мог бы не участвовать? Нет. Работая на предприятии, вы от митинга никуда бы не ускользнули. Вы от такого заочного судилища не уклонились бы. Я не говорю, что вы обязательно выступали бы. Тыкали в кого-нибудь пальцем, называли его врагом, пособником врага или не раскаявшимся, притаившимся и тому подобное. Нет. Но вы вместе со всеми голосовали бы за расстрел. Потянули руку вверх, потому что если бы не потянули, если бы голосовали против, значит, вы тоже враг, и тут же с собрания вас увезли бы куда следует. Ну, а вы как бы поступили? Я? Ну, мне это не грозит. Пока существует советская власть, мне другой дороги нет. Ссылка, лагерь, тюрьма, опять лагерь, опять тюрьма. А проводить такие митинги в лагерях или тюрьмах, я надеюсь, они не додумаются. В тюрьме или в лагере за это руку никто не потянет. Ну, допустим, вот теоретически кончился срок, и вас выпустили. Вы живете в каком-то городке, работаете, и у вас на работе митинг. Осуждают врагов, требуют их расстрела. Все за это, естественно, голосуют. А вы будете голосовать? Всеволод Сергеевич молча сдирал и сдирал шкурку с Хариуса. «Ну так как?» — спросил Саша. «Не знаю, Саша. Вот честно говорю, не знаю. На этих митингах есть люди, которые искренне верят газетам, верят в то, что им вдалбливают в головы. Есть такие, кто, может быть, и не верит, но помнит о своих малолетних детках. У вас деток нет?» «Нет. И скажу вам прямо, вероятно, и я поднял бы руку». «Почему?» «Потому что мой единственный голос ничего не изменит. Потому что плетью обуха не перешибешь. Потому что, наконец, если я один пойду на плаху, ничего не изменится. Их все равно расстреляют, и меня заодно с ними. А они в чем-то признаются, каются. Почему я должен погибать за таких слабых людей? Они ведь все это сами в свое время организовали. Они — коммунисты, комсомольцы. Они ведь сами посылали людей на смерть. А теперь их посылают. Почему я должен их защищать?» «Но ведь вы говорили, что высылают бывших дворян, бывших буржуев и их детей. Дети-то никого не посылали на смерть. Их-то надо защитить». Всеволод Сергеевич, наконец, дочистил рыбу, откусил. «Хорошая рыба, замечательная рыба. Вы поднимаете серьезный вопрос, Саша. Очень серьезный и очень актуальный. Но он актуален для вас, Саша, а не для меня. Передо мной такой дилемма никогда не встанет. Я на другой орбите. А вы, Саша, на той самой орбите, по которой кружится это государство. Вы на их орбите. И вам с нее не сойти. И эта проблема перед вами встанет». «Ну что ж», — сказал Саша, — «когда она передо мной встанет, тогда я буду ее решать. Но ваше решение меня не устраивает. Я отказываюсь от своего решения, как от необдуманного», — сказал Всеволод Сергеевич. «Просто я говорил о том, как поступил бы на моем месте любой разумный человек. Он поднял бы руку, он поступил бы так, как поступают все. В этом трагедия России, в этом трагедия русского народа. Я никого не осуждаю. Люди есть люди, человек есть человек». «А как же особое предназначение народа, как же его особая миссия, как же его христианское, православное начало?» «Саша, вы хотите такими примитивными вопросами опровергнуть нашу, или, скажем так, мою философию?» «Я не философ», — возразил Саша, «но я прихожу к убеждению, что ни у какого народа нет мессианской роли, мессианского назначения. Нет сверхнаций, нет сверхнародов. Есть люди, хорошие люди, плохие люди. И нужно создать общество, при котором Никакие силы не могли бы заставить их быть плохими.